Глава 130. Вызов огня и меча. Излишне было говорить, что предметы, которые стоило выставить на дисплее, должны были быть снаряжением серо-серебряного уровня. Чжан Ян сейчас был самым счастливым человеком. Он получил много предметов серо-серебряного снаряжения из подземной башни. Даже учитывая то, что он оставил некоторые предметы снаряжения для своей банды, у него все равно было немало вещей, которые он мог разместить на дисплее, чтобы привлечь внимание. Другие, безусловно, увидят все эти ценные предметы, но не смогут купить их. Тем не менее, они будут заинтригованы и захотят узнать, что же еще есть в магазинчике, чтобы они смогли купить. По крайней мере, Чжан Яну больше не нужно было выставлять на аукцион зелье за зельем, чтобы продать их. Теперь, пока он устанавливает фиксированную цену в своем магазине, игроки смогут купить желаемое количество зелья сопротивления магии тьмы новичка. Магазин будет постоянно поддерживать количество товара, пополняя его количество из своего инвентаря, благодаря чему они будут постоянно продаваться. Это было гораздо проще, чем покупать и продавать, стоя у аукционного дома. Чжан Ян открыл меню помощников для магазина и принялся изучать кандидатов. Ему было доступно множество NPC на выбор. Мужчины, женщины, эльфы, дварфы и даже зверолюди. К сожалению, в меню не было ни одного гнома. Эти маленькие дьяволы были лучшими в зарабатывании денег. Количество игроков мужчин намного превышало количество игроков женщин. Поэтому Чжан Ян добавил фильтр, удалив всех особей мужского пола, зверолюдей, дварфов и не самых красивых женщин. Количество NPC уменьшилось с более чем 100 до всего лишь 20. Чжан Ян тщательно изучал один вариант за другим и, наконец, остановил свой выбор на одной служанке. Классная, красивая, сексуальная девушка-человек. Ее груди были настолько острыми, что, казалось, способны проколоть ее одеяние и показать две маленькие точки. Решено. Чжан Ян выбрал ее. Наталья, нормально, уровень. 1 хп, 50 размеры. 34D, 22-33 характер, спокойный, плата за услуги, 1000 золотых монет месяц. Чжан Ян подтвердил свой выбор, 1000 золотых монет было списано с его счета. Вспышка белого света, Наталья появилась перед Чжан Яном, она поклонилась и поприветствовала его, мастер. Когда служанка поклонилась, слишком большой вырез ее униформы горничной случайно, или, может быть, намеренно, обнажил большую часть ее бледно-белых грудей. Чжан Ян смог четко разглядеть ее две гигантские дыни, словно его ткнули лицом прямо в них. Когда она выпрямилась, ее грудь слегка задрожала. Если честно, лучший убийца девственности. Чжан Ян приказал Наталье встать у входа в магазин. Классная, сексуальная девушка в униформе горничной. Когда вы еще такое сможете увидеть? Затем он объявил о своем магазине в местном чате. Сегодня день открытия маленького магазинчика товаров. Приходите, если вам удобно. Если вам неудобно, все равно приходите. Магазин расположен прямо напротив аукционного дома. У входа в магазин вас будет приветствовать привлекательная девушка. Сегодня особенный день. Вы можете получить специальную скидку в 20%. Объявление, появившись в чате, привлекло внимание многих игроков, особенно тех, которые были близки к аукционному дому. Они стали подходить к магазинчику, потому что были близко, а делать им было нечего. Было не похоже, что они планируют что-то купить, однако это не причинит никакого вреда его магазину. Честно говоря, Чжан Ян не должен был объявлять об открытии магазина. Одной только Натальи было достаточно, чтобы привлечь внимание множества мужчин. Люди были действительно смешными существами. Когда-то стоял человек, уставившийся в небо, вокруг него стало собираться все больше и больше людей, что тоже стали смотреть в небо, не зная даже на что смотреть. Но в этом магазинчике было на что посмотреть, например, на Наталью, сексуальную горничную. Были игроки, которые смотрели за всем со стороны. Некоторые вошли в магазин. Чжан Ян не боялся, что выставленные предметы не смогут привлечь клиентов. Что касается безопасности товаров, кражи были невозможны, здесь была активна специальная система защиты. Чтобы получить предмет, вам придется купить его в цифровом виде. Чжан Ян открыл свой инвентарь и обнаружил, что у него осталось полным-полно трофеев из подземной башни. Он забыл вытащить остальные предметы, когда брал аренду земли. Что касается последнего босса, Терпатриар сбросил немало предметов. Всего было 14 штук зелено-медного снаряжения, 4 штуки серо-серебряного снаряжения. Однако Чжан Ян мог использовать только один предмет серо-серебряного снаряжения. Также выпала книга навыков и листок с алхимическим рецептом. Сердце падшего воина, серо-серебряный, аксессуар, использование. Увеличивает защиту на 2000 очков. Время действия. 15 секунд кулдаун. 5 минут. Требования к уровню. 40. Наконец-то. Достойный предмет. В год Эсмерцли персонаж мог надеть следующие предметы снаряжения. Шлем, ожерелье, накидку, нательную броню, перчатки, штаны, сапоги, 2 кольца, оружие и 2 аксессуара. Оружие и аксессуары были особенными предметами. Оружие можно было разделить на одноручное оружие, щиты, двуручное оружие, посохи и оружие дальнего боя. Персонаж мог носить одновременно 2 одноручных оружия, но только одно двуручное оружие, посох или оружие дальнего боя. Например, вор мог экипировать одноручное оружие в качестве своего основного оружия, а щит в качестве вторичного, как хранитель или страж. А дальнобойное оружие, посох или двуручное оружие можно было экипировать только одно. Аксессуары были особенным. Аксессуар не предоставлял никаких бонусов к атрибутам, таким как ловкость, сила, живучесть и так далее, но всегда обладал специальным эффектом. Тот, который только что получил Чжан Ян, сердце падшего воина обычно называли активным аксессуаром. Игроку придется вручную активировать специальный эффект, который предоставлял этот аксессуар. Просто надевание этого предмета никоим образом не повлияет на игрока. С другой стороны, были также пассивные аксессуары, которые давали персонажу бонусы при экипировке. Например, эффектом при надевании увеличивает урон ото всех атак или исцеления на 5%. Аксессуары были предметами снаряжения, которые появлялись на поздних игровых этапах. Они были крайне редкими предметами. Аксессуары 4 уровня должны были быть самым простым и дешевым аксессуаром в игре. Однако большинство игроков будут носить аксессуары 40 уровня, даже когда достигнут 200 уровня, потому что аксессуары были крайне редки. Они выпадали только из полевых рейд-боссов, которые были в подземной башне или пещере костей. Книга навыков. Блинк использования. Вы изучите навыка блинк. Требования к классу. Заклинатель. Каждому ПК-шеру класса заклинатель обязательно надо было изучить этот навык. Игрок сможет мгновенно телепортироваться на 10 метров в любом направлении и развеять все статусные эффекты, такие как оглушение, сковывание, замедление и другие различные дебафы. Такая книга навыков была редким дропом. Пока что не было ни одного заклинателя, что изучил бы этот навык. Никто из них не понимал истинной ценности этого навыка. Чжан Ян заранее установил цену этого предмета до 10 000 золотых монет, чтобы привлечь внимание игроков. Рецепт. Зелье железной кожи новичка. Использование. Позволяет выучить рецепт зелья железной кожи новичка. Требования. Продвинутый уровень алхимии. Хорошая штука. Чжан Ян взял рецепт и изучил его. Зелье железной кожи новичка. Расходный предмет. Использование. Увеличивает защиту на 100 единиц. Длительность эффекта. 30 секунд. Кулдаун. 2 минуты. Это был хороший рецепт, но создание зелья требовало слишком много материалов и ингредиентов. К тому же, требовалась чрезвычайно редкая травка под названием железный тростник. Это растение было настолько редким, что вы бы не смогли его купить ни за какие деньги. Пришлось просто отложить это в сторону. Чжан Ян удовлетворенно улыбнулся и вышел из магазина, чтобы встретиться с Хань Инсюэ. Затем он соединились с группой и сходили в рейд на Даншсад замка Призрачной Луны. После этого группа, собрав больше членов гильдии, зарядили логово Марцервии, главное крыло, и смогла заполучить несколько предметов серо-серебряного снаряжения. Все сошли с ума, увидев, что у Чжан Яна был слуга. Чистый лотос и предмет желто-золотого снаряжения, особенно толстый Хань. Он был так сильно впечатлен, что чуть не напускал целую реку слюней. Серо-серебряное снаряжение 20 уровня, полученное из главного крыла, было продано членам гильдии за очки вклада. Снаряжение же 30 уровня предназначалось банде. Если эти предметы не подходили ни для одного из них, Чжан Ян продал бы его в своем магазине, а прибыль поделил бы на 6. Мало того, что он заполнял пустые места в магазине, деньги, которые он получал от продаж, не облагались налогом. Это было лучше, чем ожидал Чжан Ян. Тупица, я не видела тебя всего лишь один день, а ты уже стал владельцем магазина. Хань Инсюэ соблазнительно подмигнула Чжан Яну. Чжан Ян рассмеялся и ответил: «Ха-ха, что в этом плохого? Ты хочешь стать моей музой? Ку-ку-ку, ты научился флиртовать. Похоже, маленькая собачка превратилась в хорошую собачку». Ханинь Сюэ снова подмигнула. «Пожалуйста, прекратите. Пожалуйста, ведите себя соответствующе своему возрасту, кузина. Мне стыдно даже ходить с тобой». Вэй Янер стиснула зубы. После двух рейдов у Чжан Яна осталось мало времени. Они потратил немного времени, чтобы сделать больше зелий сопротивления магии тьмы новичка, чтобы выставить их в магазине. Сейчас Чжан Ян – единственный игрок, который может поставлять зелья сопротивления магии тьмы новичка в замок Белого Нефрита. Несмотря на то, что продажи упали, они по-прежнему были стабильными – около 30 стаков зелий в день. Чжан Ян считал, что ниже они не упадут – 600 золотых монет в день – не так уж и плохо. Поскольку в аукционном доме больше не было этих зелий, игрокам придется посещать маленький магазинчик товаров, чтобы закупить зелья. Это был один из способов привлечения клиентов в магазин. Перед выходом из системы, Чжан Ян посчитал свой заработок за одну ночь. Магазин продал 17 медно-зеленых и 3 серо-серебряных предмета снаряжения и 387 зелий. Его общий заработок доставил 2700 золотых монет. Это было намного ниже, чем его предыдущий заработок в период пиковых продаж, но Чжан Ян не расстраивался, ведь продажи будут постоянными. Кроме того, популярность его магазина будет расти с течением времени, и в скором времени у него будет еще больше клиентов. Следуя этой логике, его продажи будут выше, чем когда-либо. Основным преимуществом продажи вещей через магазин было отсутствие 20% аукционного налога. Он мог продавать свои предметы дешевле, чем предметы, продаваемые на аукционе, и все равно получать хорошую прибыль. Например, если предмет на аукционе будет продан за 100 монет, Чжан Ян сможет продать тот же предмет за 90 монет в своем магазине. Продавец, который выставит свой лот на аукционе, отдаст 20 монет, как аукционный налог, получив 80 монет чистой прибыли, продав при этом предмет за 100 монет. Если Чжан Ян столкнется с другими гномами, один игроками-бизнесменами, он все еще сможет купить предмет, который стоит как минимум 100 золотых, за 81 монету. Эти гномы смогут поставлять большое количество стаков предметов, хотя их прибыли составит 1%, 1% платы за обслуживание все равно был большим числом. Так как Чжан Ян продавал огромными партиями зелья сопротивления магии тьмы новичка, плата за обслуживание превысила бы 40 000 долларов. Чжан Ян разобрался с кое-какими делами с Натальей и установил цену покупки определенных предметов у игроков. Затем ей было поручено подходить к игрокам и продвигать некоторые предметы, которые надо продать. Любой будет в восторге от того, что с ним заговорила милая горничная. Затем Чжан Ян вложил 10 000 на счет магазина на покупку определенных предметов и вышел из игры, чтобы отдохнуть. Хорошо выспавшись, Чжан Ян, наконец, избавился от недосыпа из-за ночи, проведенной в игре. Он чувствовал себя освеженным и оживленным. Он провел час или около того, тренируясь, а затем, позавтракав, вошел в игру. Чжан Яну не нужно было беспокоиться о магазине. Ему просто нужно было время от времени проверять счет магазина, чтобы убедиться, что денег на счету магазина достаточно, чтобы покупать много предметов у игроков. В конце концов, магазин будет быстрее развиваться, а деньги будут не уменьшаться, а приумножаться. Динь, игрок доминирующий клинок прислал вам запрос в друзья. Хотите ли вы его принять? Чжан Ян на мгновение впал в ступор. Затем он вспомнил, что отключил получение личных сообщений от незнакомцев. Если бы кто-то хотел связаться с Чжан Яном, ему пришлось бы встретиться с ним лицом к лицу или добавить в друзья. Принять бип. Голосовой вызов от доминирующего клинка. Он настроил голосовой чат таким образом, что с ним без ожидания могли связаться только те, кто был близок с Чжан Яном. Толстый Хань, Ханинь Сюэ и остальные члены его банды. Они могли кричать на него в любое время, в любом месте, без какого-либо ожидания, пока он примет запрос. Всем остальным пришлось бы ждать, пока Чжан Ян примет их вызов, словно это был обычный звонок по сотовому телефону. Доминирующий клинок, чем обязан? Чжан Ян принял вызов. Хе-хе, мы встретились с тобой вчера, но не смогли должным образом представиться. Знаешь ли, ты довольно известен среди нашей группы Огня и Меча. могу ли я заинтересовать тебя матчем на боевой арене?» Властным тоном он обратился к Чжан Яну. После вчерашнего инцидента, произошедшего в башне, ни один из них не был удовлетворен результатом. Чжан Ян, помолчав, небрежно ответил: «Я согласен. Впрочем, просто драка – это скучно. Как насчет того, чтобы сделать ставки?» «Каковы ставки?» «Ну, знаешь, не очень большие, просто для того, чтобы подогреть интерес. Один раунд – 1000 золотых монет». «Согласен». «Хорошо. Встречаемся на арене примерно через 5 минут». Чжан Ян закончил вызов и, призвав лошадь, направился к арене. Боевая арена была лучшим местом, чтобы выпустить пар. Также именно в этом месте рождались знаменитые игроки. Игра записывала боевые рекорды всех игроков, отображая в топе игроков с самыми высокими коэффициентами побед. Перед запуском профессиональной лиги, этот список показывал PvP-силу игрока. Однако система не учитывала бои, заранее организованные игроками, чтобы они, таким образом, не достигли вершин топа. Учитывались только те бои, которые регистрировались и устраивались системой, которая сталкивала друг с другом двух оппонентов, схожих по уровню силы. Однако даже это не могло помешать игрокам найти лазеечку. По крайней мере, таким образом, система мешала, например, игрокам 10 уровня играть по 100 матчей в день и попасть в топ. Просто не было никакого специального вознаграждения за то, что вы достигали вершины. Даже если вы сможете добраться до самой вершины, стать номером один, никто не признает вашу силу. Чжан Ян, как только прибыл на боевую арену, сразу же получил запрос от всплывающего вверх. 44 и бандиты, не называя моего имени, пали от твоих рук ранее. Они выходят из битвы. Целители, не боевые классы, поэтому они тоже не удел. Остается 6 человек. Есть кое-что, что я хотел бы тебе сказать. Пока ты можешь победить всех нас, мы готовы признать твою силу и нашу слабость. Мы больше не предпримем никаких попыток убить тебя», — сказал доминирующий клинок сильным голосом. «Хорошо, я принимаю ваше обещание». Чжан Ян всегда беспокоился о мусорной группе наемников. Сейчас разница в способностях между ним и ними была слишком огромной. Тем не менее, эта группа была чрезвычайно сильна, поскольку они учились и прогрессировали быстрее, чем кто-либо. Если он твердо верил, что один на один он никогда не проиграет кому-либо из них, то, что будет, если он устроит засаду группы из 5 человек, или всей группы из 10 человек? Всегда обижаться на других – глупый шаг, поскольку ни одна из сторон не имела никаких обид или проблем, с которыми надо было разобраться, то им не было необходимости сражаться на смерть. Если бы он смог решить эту проблему сейчас, то почему бы не воспользоваться таким шансом? Чжан Ян принял запрос на сражение. «Динь, вы приняли вызов от игрока, всплывающий вверх. Бой начнется через 5 минут. Пожалуйста, тщательно подготовьтесь». 1. Гном. Здесь все довольно запутано. Автор не уточняет, кем именно являются эти гномы. Раса игроков, или просто общий, собирательный термин, используемый для описания игрока, который хорош в ведении бизнеса. Глава 131. Падение 2. Обе стороны сделали ставки в 1000 золотых монет и стали ждать, пока зазвонят колокола. Множество зрителей, болевших за свою команду, собралось на арене. Однако, когда они захотели войти на арену, чтобы посмотреть бой, оказалось, что комната была защищена паролем. Они могли только спрашивать, рассчитывая на то, что кто-то раскроет пароль для входа на арену. Всплывающий вверх поставил пароль, опасаясь того, что тот, кто проиграет в этом бою, столкнется с публичным позором, или так думал Чжан Ян. 5 минут быстро пролетели, оба претендента вышли на поле боя. На арене не было никого, кроме оставшихся 9 членов группы наемников огня и меча. Динь. Бой начнется через 10 секунд. Игрок. Всплывающих вверх уровень. 34 хп. 4569. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Бом, бом, бом, бум. За ними упала стальная решетка. Шинг. Всплывающего вверх объяло желто-золотое сияние, над его головой появилась иконка боевого топора. Все выглядело так, словно он получил баф. Печать командира. Каждая атака в ближнем бою наносит дополнительные 30% урона священным элементам. Длительность. 30 секунд. Затем он бросился в сторону Чжан Яна. Когда всплывающий вверх был от Чжан Яна в 15 метрах, он топнул и метнул свой щит в хранителя. Бросок щита. 1. Обнуленный урон от этой атаки возник над головой Чжан Яна. Бросок щита. Вы бросаете щит, нанося 100% физического урона цели и 2 другим ближайшим целям. Уменьшает скорость движения цели на 50%. Длительность 3 секунды. Всплывающий вверх был одет в полный набор серо-серебряного снаряжения 20 уровня, поэтому его сила должна была быть примерно на уровне в 220 единиц. Даже учитывая бонус полного комплекта, увеличивающего его урон на 10%, его урон составит всего лишь 250 единиц. Чжан Ян экипировал кости химеры, что повысили его защиту до 360 очков. Всплывающий вверх не смог пробить его защиту, и урон от этой атаки был аннулирован. Однако скорость его движения все равно была уменьшена. Всплывающий вверх не был удивлен, что его атака не нанесла никакого урона, потому что он не раз сражался с доминирующим клинком, в битве с которым такое происходило постоянно. Но снаряжение Чжан Яна было не хуже, а гораздо лучше. Выше шаха. Чжан Ян использовал рывок и кинулся на своего противника, оглушая его. Затем хранитель зашел врагу за спину, атаковав его обычной атакой, а затем использовал горизонтальный удар. 644. 1313. Защитник обладал пассивным навыком, снижающим входящий урон на 15%, который действовал даже, когда враг атаковал со спины. Ярость крови. Плюс 30 ярость. 1325. Разрушительный удар. 2 секунды спустя, всплывающий вверх отошел от оглушения и выпил целебное зелье. Затем он повернулся к Чжан Яну, но тот, словно тень, снова переместился за его спину. Чжан Ян взмахнул мечом, нанося очередной удар. 656. Всплывающий вверх только сейчас понял, что способность противника к перемещению была намного лучше, чем его. Если так и продолжится, он будет скакать вокруг Чжан Яна, чтобы в итоге пасть от его рук. Не колеблясь, всплывающий вверх активировал навык. Вспышка золотого света, и Чжан Ян оказался ошеломлен. Санкция. Накажите цель, немедленно оглушив ее. Длительность 5 секунд. Диапазон навыка 15 метров. Преимущество этого навыка заключалось в том, что заклинателю не нужно было сталкиваться непосредственно с целью, чтобы применить этот навык. Подобно стратегии Чжан Яна, всплывающий вверх зашел за спину Чжан Яна и принялся его атаковать. 453. Обычная атака. 150. Печать командира. 501. Сильный молот. 290. Удар справедливости. 827. Правосудие. У хранителей и защитников была несколько отличающаяся система. Защитнику не нужна была ярость. Они могли использовать свои навыки в любое время, если не находились в КД. Кроме того, большинство атакующих навыков защитников наносили урон святым элементам, который не уменьшался за счет показателя защиты. Всплывающий вверх топнул и активировал набожность. Золотой свет разошился во все стороны. Чжан Ян стал получать по 20 единиц урона в секунду. После такой серии атак, всплывающему вверх пришлось полагаться только на обычные атаки, ожидая, пока его навыки перезарядятся. 458, 153, 462, 149. Пятисекундное оглушение закончилось. Всплывающих вверх снес Чжан Яну 3000 линер. Когда Чжан Ян вернул контроль над своим телом, он, быстро развернувшись, столкнулся лицом к лицу со своим оппонентом. Его навыки были готовы к использованию, полоска его ярости была заполнена. 1322. Разрушительный удар. Всплывающий вверх хотел научиться постоянно находиться за спиной врага, словно тень, как это делал Чжан Ян. Но это была всего лишь сладкая мечта, которой никогда не суждено было сбыться. До того, как он даже смог отреагировать на атаку Чжан Яна, хранитель уже резанул его, оставляя ему 1500 НР. Чжан Ян ударил его еще раз, оставляя ему жизни на один удар. Всплывающий вверх быстро среагировал и активировал божественную защиту и святое восстановление. Божественная защита развеивает все негативные эффекты и дает иммунитет ко всем атакам. Весь наносимый урон и исцеление уменьшены на 50%. Длительность 5 секунд. Кулдаун 7 минут. Святое восстановление полностью восстанавливает НР заклинателя. Кулдаун 2 минуты. Шинг. Всплывающий вверх восстановил все свои НР в одно мгновение, а также получил иммунитет ко всем атакам. Чжан Ян только усмехнулся. Снова переместившись, Чжан Ян вновь оказался позади своего врага. На этот раз всплывающий вверх не мог использовать санкцию, чтобы противостоять ему, поскольку до отката навыка оставалось 45 секунд. Чжан Ян дождался, пока иммунитет пропадет, а затем атаковал. Всплывающий вверх приложил максимум усилий, чтобы двигаться еще быстрее, но он все равно не смог сравниться со скоростью Чжан Яна. Он мог только надеяться нанести хотя бы какой-то урон Чжан Яну, чтобы выиграть время, пока не откатится набожность. 671, 1341, 656. Чжан Ян наносил один удар за другим, всплывающий вверх не мог ничего сделать. В конце концов, он был убит. Черт, всплывающий вверх не мог перестать сыпать проклятиями, стоя на смертном одре. Динь, игрок, всплывающий вверх, был убит. Вы одержали победу. Вспышка свет, и Чжан Ян был телепортирован с поля боя. Как жаль, всплывающий вверх, конечно, нанес Чжан Яну 3000 урона, но так и не смог заставить его применить хотя бы один из его лучших навыков. Исцеление берсерка, защитная стена, слугу, вампиризм его меча и тень Мерлинды. Никто на этой временной шкале не мог сравниться с Чжан Яном. Им придется усиленно тренироваться как минимум полгода, чтобы отточить свое мастерство. Одержав победу, Чжан Ян получил 1000 золотых монет и подумал: если бы я зарабатывал 1000 монет за каждую битву, я бы смог заработать немало денежек. Динь, игрок, доминирующий клинок вызывает вас на дуэль. Вы принимаете предложение? Как только Чжан Ян принял его вызов, на доске объявлений появилось объявление об этой битве. Тем не менее, комната была запаролена. Игроки со стороны не могли войти в комнату, чтобы понаблюдать за матчем. Многие из них были очень разочарованы. Неплохо, доминирующий клинок отправил ему личное сообщение. Хорошо, только этот матч, остальные не будут драться. Они все слабее меня, так как мы оба хранители. Если я проиграю тебе, остальные не будут тебе противниками. Чжан Ян улыбнулся. Слушаю и повинуюсь. Через 5 минут оба были телепортированы в разные углы поля боя. Когда 10 секунд отсчета кончились, битва началась. Оба бойца бросились навстречу друг другу. Как только они были достаточно близко, оба одновременно активировали рывок, поэтому как доминирующий клинок, так и Чжан Ян были ошеломлены. Спустя 2 секунды, оба подняли мечи и одновременно ударили друг друга. Они были словно зеркальные отражения друг друга. Блок 139, отраженный блоком урон Чжан Яна. Блок 1, отраженный блоком урон доминирующего клинка. С одной стороны, Чжан Ян обладал более высокими показателями силы и защиты. Наиболее же важным фактором был орлиный взгляд Чжан Яна, который позволял игнорировать 50% защиты цели. А, у тебя есть пассивный навык, который может игнорировать защиту. Доминирующий клинок взмахнул мечом, спрашивая. Да, Чжан Ян кивнул и взмахнул мечом в ответ. 526, 272. У доминирующего клинка был точно такой же меч, как и у Чжан Яна, но урон, который наносили обе стороны, кардинально отличался. Когда один уступал в снаряжении и мастерстве, он мог одолеть своего врага за счет тактики и маневренности. Однако могли ли способности Чжан Яна уступать способностям доминирующего клинка? До этого, доминирующий клинок всегда полагался на свое снаряжение и уровень мастерства, чтобы выигрывать сражения с другими игроками. Но теперь его противником был Чжан Ян, который обладал более высокими показателями силы и защиты, лучшей экипировкой и ошеломительным количеством навыков. Доминирующий клинок не мог не почувствовать горечь. Он хотел сказать Чжан Яну фразу, которую говорил всем своим врагам. «Если ты носишь такое же снаряжение, что и я, тогда я разрешаю тебе скрестить со мной клинки». Но с таким огромным разрывом в мощи, доминирующий клинок потерял уже более 3000 НР, когда Чжан Ян всего лишь 1700. Чжан Ян не использовал свой обычный боевой стиль игры, прячась за спиной противника и атакуя его. Без такого навыка, как санкция, Чжан Ян мог бы мучить своего противника столько, сколько бы захотел. Доминирующий клинок стал подрагивать. Он знал, что эта битва будет течь в таком русле. Затем он активировал защитную стену и столкнулся с Чжан Яном. Пока срок действия защитной стены еще не истек, он активировал эффект вампиризма своего меча. Чжан Ян усмехнулся. Он использовал блок, чтобы заблокировать одну атаку, а потом активировал защитную стену. Блок 68, 134. Из трех атак только одна была заблокирована. Общий урон доминирующего клинка составил всего лишь 200 единиц урона. Он исцелил всего лишь 50 НР, так как на него был наложен эффект разрушительного удара. Доминирующий клинок был так расстроен, что не знал, что ему делать, плакать или просто сдаться. Чжан Ян дал волю своей ярости и покончил с жизнью доминирующего клинка, прежде чем тот сумел что-либо сделать. «Босс, ты достаточно силен, знаешь, ты смог продержать 40 секунд, это намного дольше, чем смог продержать всплывающий вверх». Все ранены засмеялся. Всплывающий вверх впал в ярость от его шутки. «Эй, по крайней мере, мне удалось снести ему 3000 жизней. Доминирующая свинья смогла снести только 2000. Не хочешь ли сравнить мою задницу?» Доминирующий клинок горько улыбнулся. «Он, должно быть, сражался с тобой не во всю силу. Всплывающий вверх, он не использовал защитную стену, когда сражался с тобой». После недолгого молчания, заговорил 44-й бандит. «Откажемся ли мы ото всех контрактов на его голову?» — спросил 44-й бандит разочарованным тоном. «В конце концов, за одно убийство Чжан Яна платили аж 10 000 золотых монет. Это было намного больше, чем за любой другой контракт, который они когда-либо получали. Теперь, когда было введено новое обновление, которое предотвращало падение уровня от ПК, клиенты хотели получить снимок, где была запечатлена смерть Чжан Яна. Они хотели воспользоваться им и разместить его на форумах, чтобы подорвать репутацию Чжан Яна». Доминирующий клинок вдруг побледнел. Он повернулся к 44-му бандиту и сказал: «Мы приняли 2 контракта на убийство Чжан Ю, но чем это обернулось?» «Правильно, ты и не называй моего имени потеряли по уровню», — всплывающий вверх торжественно сказал. «Наша сила, как группы, велика, но у Чжан Ю тоже есть своя команда. Его поддерживает целая гильдия. Если мы когда-нибудь снова перейдем ему дорогу, он сможет перевернуть все вокруг и убить нас. Ему это ничего не будет стоить». Все 10 членов группы Огня и Меча загрустили. Они никогда не боялись ни одной супергильдии. Карта Готэс Мерцли была такой огромной. Как кто-то мог найти их? Они могли просто спрятаться за каким-нибудь деревом или в пещере. Пока они живы, они могли просто поджидать идеального момента, чтобы потом ударить вас в спину, когда вы этого не ждете. Их контроль был на высоком уровне, так же как и снаряжение. В худшем случае они оба умрут. Следующего раза для нас не будет. Мы больше не будем его беспокоить. Глава 132. Приглашение Искателя Снега. Ах, пустая трата времени. Чжан Ян смог заработать всего лишь 2000 золотых монет. Чжан Ян слегка вздохнул. Он думал, что сможет заработать хотя бы чуточку больше, до того, как они сдадутся. Ну, раз они признали свое поражение, тут ничего не поделаешь. Чжан Ян призвал маунта и направился к своему магазинчику. Издалека он смог заметить, что в магазине было, по крайней мере, 20 игроков, присматривающих себе товары. «Неплохо», — кивнул Чжан Ян. У входа в магазин несколько ботаников окружили Наталью. Они не переставали засыпать ее вопросами, на каждый из которых Наталья отвечала холодно. Ее холодное, дьявольское отношение было довольно впечатляющим. Она могла заставить эту кучку одиноких ботаников пускать слюни по всей улице. Вздох. Что за неудачники? Они пытаются флиртовать с НПЦ. Бип. Это было голосовой вызов. Чжан Ян взглянул на уведомление и увидел, что это была Искатель Снега. Он без раздумий принял вызов. «Гильдмастер Снег, что-то случилось?» «Ничего. Почему я просто не могу поговорить с тобой, когда ты свободен?» Голос Искателя Снега не был ни мягким, ни сладким. Ее голос был чем-то, что Чжан Ян не мог правильно понять. Он был на границе между приказным и добрым. Он был заманчивым, словно убеждая собеседника поговорить с ней подольше. «Конечно, можешь». Чжан Ян не стал спорить. Он знал, что мужчине никогда не выиграть в споре с женщиной. Искатель Снега игриво хихикнула. «Я просто шучу. На самом деле, я действительно кое-что хотела обсудить с тобой. Причина, по которой я тебе позвонила. Я хочу, чтобы ты помог нам, Багровой Ярости, сразиться с боссом». Чжан Ян был ошеломлен ее внезапной просьбой. «Разве вы, ребята, уже не зачистили сад? Я помню, что вам даже удалось побить рекорд по скорости». «Нет, я имею в виду, это не босс подземелья. У тебя есть собственная команда. Как я могу просить тебя впустую тратить проход на нас?» Искатель Снега немного колебалась. «Это полевой босс. Вчера мы потратили целый день, пытаясь убить его. Мы были полностью уничтожены, по крайней мере, 30 раз. Охо!» Чжан Ян поднял бровь. Ему было интересно, к чему ведет этот разговор. «Подземелье всегда рядом, в всегда доступна. Подземелье обновлялось быстро и часто. Любой человек мог создать хорошую команду, чтобы зачистить подземелье, когда только захочет. Вот почему, хотя лут из подземелья и был хорошим, он был не так хорош, как снаряжение, что выпадало из полевых боссов. Во всем районе их было только один или два. Если кто-то убьет его, в ближайшее время другого такого босса не появится. Предметы, которые выпадали с этих полевых боссов, были крайне редким лутом. Маунт Чжан Яна, скелет боевого коня, был представителем такого редкого дропа. Что за босс? Искатель снега улыбнулась. Если я скажу тебе его имя сейчас, ты сможешь воспользоваться нами. Кто знает, ты можешь подождать, пока все мы не умрем, и захапать весь лут себе. Эй! Крикнул Чжан Ян в свою защиту. «Я похож на такого человека? Нет. Но, как говорится, нельзя судить о книге по ее обложке. Люди просто волки в овечьей шкуре». Чжан Ян почувствовал боль в ее голосе. Она тут же засмеялась. «Ну так что, ты нам поможешь? В качестве награды за твою помощь, ты получишь один предмет из лута этого босса. Ты даже получишь право первого выбора». Чжан Ян задумался. Он вспомнил вчерашний день, когда все гильдии были там, в башне, чтобы забрать босса себе. С другой стороны, Искатель Снега обратилась к Чжан Яну, предложив ему сотрудничать. С точки зрения гильдмастера, это был довольно смелый шаг. Неважно, это добрый жест, одолжение, если быть точным. Тем не менее, багровая ярость, сильная гильдия, которая в будущем будет еще сильнее. Если он встанет на их сторону сейчас, в будущем это принесет пользу ему и его гильдии, одинокому пустынному дыму. Чжан Ян принял решение. Он кивнул. «Хорошо, я помогу. Пригласи меня». Искатель снега тут же отправила ему приглашение в группу. Чжан Ян попал в основную группу, как только принял приглашение. В год Эсмерцли лимит группы достигал 1000 игроков. В такой большой группе, каждые 50 игроков образовывали подгруппы. В общей сложности создавалось 20 подгрупп. В окне группы эти подгруппы выглядели, как звенья одной цепи. Вы могли нажать на название подгруппы, чтобы увидеть 50 игроков, которые в ней входят. Каждая подгруппа имела свой канал связи, однако они по-прежнему имели доступ к общему каналу и могли видеть то, что объявлялось в том канале. Команда Кровавой Ярости состояла из 13 подгрупп, в общей сложности 637 участников. Чжан Ян вошел в команду и сразу же был определен в основную, первую группу с Искателем Снега. Чжан Ян быстро осмотрелся и обнаружил, что все остальные 49 членов группы были женщинами. Он был единственным, кто выделялся из толпы. «Пожалуйста, поприветствуйте гильдмастера Чжан Ю», сделал объявление Искатель Снега в канале группы. В ту же секунду огромное количество приветствий, в виде щебетания и пронзительных возгласов, заполонили воздух. Все они были в разных тонах, холодные, сладкие, несколько откровенно возбужденных, несколько монотонных. Независимо от тона, все, что он мог услышать, немного более высокие женские голоса. Чжан Ян думал, что он попал в Тимискиру, один, на амазонский остров Чудо-женщин. Он не мог не думать, что будь тут другие игроки мужского пола, которые присоединились к группе Багровой Ярости, они бы были либо в экстазе, либо полностью феминизированы этот толпой женщин. Внимание! Отныне только лидеры подгрупп могут использовать общий канал, остальные участники могут общаться только в своих подгруппах. Давайте продолжим. Как и вчера, расходимся, встречаемся на холме Бизона. Искатель снега четко раздавала приказы, будучи окутанной аурой настоящего командира. Чжан Ян присоединился к Искателю снега и ее команде, которые собрались у управляющего грифонами. С некоторыми членами ее команды он был знаком лично. Там были колючая роза, белая орхидея и душистая вода. Все они входили в 10-ю подгруппу. Когда Чжан Ян присоединился к девушкам, его поприветствовали все, кроме колючей розы, которая его оскорбила. Хаем, чертов жулик, ей было трудно простить его. Чжан Ян скривил губы и защищался. Ну, технически, я ничего у вас не отнимал. На самом деле, вы даже выиграли. К вашему сведению, два куска очищенной железной руды могут быть проданы дороже, чем 70 кусочков железной руды. И какое это имеет отношение к тому, что ты сбежал с нашей железной рудой? Колючая роза была разочарована. Она сердито вскочила, ей огромные 34D груди энергично подпрыгнули вверх-вниз. Чжан Ян вздохнул. Разве ты сама не говорила, что не будешь прибегать к своей сексуальности каждый раз, когда проигрываешь в споре со мной, я должен предупредить тебя, я не буду сильно этому противиться». Колючая роза взбесилась еще сильнее, держа одну руку на талии, а другой, указывая на Чжан Яна, колючая роза выпятила грудь. Она была в ярости. «Достаточно, Роза, тебя просто обманывают. Ты попадешь в его ловушку, если будешь продолжать злиться». Искатель снега издала легкий смешок, поглаживая плечо Розы. «Сестра снег, я действительно ненавижу этого парня». Колючая роза закатила глаза, смотря на Чжан Яна. «Хорошо, хорошо, пошли», — крикнула искатель снега. «Летим в город Гудлиндс». Все сели на грифонов и полетели. «В пути, Фей-Фей, парень, с которым ты вчера встречалась, как прошло свидание?» В групповом канале разворачивался праздный разговор. «Эх, этот парень, тот еще извращуга. Пока мы смотрели фильм, он вытворял такие вещи своими шаловливыми ручками. Фей-Фей, ты влепила ему хорошую пощечину, Коралл. Не похоже, чтобы ты не знала. Наша Фей-Фей редкая шлюшка, рожденная скакать на таких жеребцах. Она может заниматься этим до второго пришествия. Ах ты, проклятая сука, как ты могла придумать такое про меня? Ты тупая свинья, не держи эти непристойные мысли в себе. Честно говоря, Фей-Фей, вы действительно ходили с ним на 20 пальцев? Да, да, скажи, скажи, что случилось? Я хотела сказать, что я могла сделать. Он этого хотел. Я не из тех, кто говорит нет, поэтому я согласилась. Мы сделали это. Хи-хи-хи-хи. И как он был хорош, эх, выглядел то он хорошо, но в постели не очень. Должна сказать, он был так возбужден в машине, словно это был его первый раз. Я думала, что у него, вероятно, не было женщины на протяжении прошлых 8 жизней. Этот парень накинулся на меня и закончил раньше, чем я смогла что-то почувствовать. Пришлось возвращать домой и делать это самой. Эх, это верно. Ха, с таким успехом проще купить вибратор, чем парня. Я права, ха-ха-ха. КХМ. Искатель снега нарочно громко кашлянула, потому что не могла больше выдержать этого позора. «Девочки, хотела бы вам напомнить, что у нас тут гость». Только тогда девушки понизили голоса. В конце концов, их шепот снова набрал прежние обороты. Чжан Ян мог расслышать такие слова, как длина, размер и выносливость. Даже Чжан Ян задрожал от силы грязных разговоров этих женщин. После того, как эти женщины собрались вместе, они могли говорить вообще о чем угодно. Неудивительно, что две женщины могли спокойно болтать целый день. Скорость грифонов была высокой, но даже так им понадобилось почти полчаса, чтобы добраться до места назначения. Затем они отправились в глубины гор. Там стали собираться все подгруппы команды. Их число росло, все больше и больше подгрупп прибывало. Вся равнина была заполнена женской болтовней. Ото всех девушек веяло чувством власти. Даже будучи хранителем с супервысокой защитой, Чжан Ян знал, что не сможет выдержать количество этих ресниц и пронзительных разговоров этих девушек. Он опустил голову и последовал за искателем снега так послушно, словно был собачкой, а она была его хозяином. По мере того, как они продвигались вглубь гор, название местности сменилось с города Гудлиндс на холмы Бизона. Холмы Бизона – это название говорило само за себя. Повсюду были дикие бизоны. Однако какими бы свирепыми они ни казались, для этих девочек они были всего лишь маленькими детишками. Несколько девушек даже говорили, что хотят отрубить бедным бизонам рога, потому что их рога были лучше, чем некоторые части тел взрослых людей. Эта тема вызвала бурную реакцию среди девушек. Группе понадобилось еще 30 минут, чтобы добраться до вершины горы. Поверхность пика была предельно плоская и широкой. Казалось, словно кто-то отрезал вершину ножом. Место было размером с футбольное поле, которое было на чемпионате мира по футболу. Посреди этого поля на 10 метров возвышалась каменная колонна метров в ширину. На вершине этой колонны спал гигантский человекоподобный монстр. Его тело было покрыто сероватыми камнями, на которых произрастал лишай и мох. Гигант перевернулся, его огромная рука свесилась с края колонны. Ее длина достигала целых 10 метров. Монстр крепко спал. Его храп был настолько сильным, что близлежащие камни и песок после каждого его храпа катались туда-сюда. Чжан Ян выделил монстра и изучил его. Халвос, король горных гигантов, серо-серебряный, элементаль, уровень, 40 хп, 50 000 000 описание. Он был королем, но был сослан, проиграв битву за трон настоящего короля. Чжан Ян никогда раньше не сражался с этим боссом, но однажды он сражался с другим королем горных гигантов. Это был мифический босс 120 уровня. Одного его удара хватило бы, чтобы убить вас несколько раз. Каждая его атака наносила АОЭ урон и обладала эффектом сбивания. Настоящий убийца команд. Чжан Ян повернулся к искателю снега. Он знал, что они были уничтожены более 30 раз и поэтому должны иметь четкое представление о навыках босса. Искатель снега понимающе улыбнулась и сказала: «Это твоя первая битва, Чжан Ю. Теперь я повторю план атаки. Атаки этого босса просты. Он бьет цель либо рукой, либо топчет ее ногой. Так или иначе, обе его атаки обладают одинаковым эффектом. Прямые атаки наносят около 4000 физического урона, к тому же создавая ударную волну, что наносит 3500 физического урона в радиусе 35 метров. Также его атаки обладают эффектом сбивания, который сбивает каст всех навыков и заклинаний. Силен. Маги, охотники, все дальнобойные классы имеют максимальную дальность в 30 метров. Целители также могут исцелять на расстоянии максимум в 30 метров. Если кто-то захочет исцелить игрока или атаковать босса, ему придется войти в радиус ударной волны босса и принять на себя 3000 урона. Кроме того, это была АОЭ-атака. Она неизбежно откликнется огромным хаосом в рядах атакующих. К тому же, босс может срывать каст. Если каст целителей будет прерван, танк может быть убит в одно мгновение. 1. Тимискира, Дэр Греч. Химисцера, Фимискира, город в Понте, являвшийся, согласно античной литературе, столицей амазонок. Глава 133. Король горных гигантов. Особенность полевых боссов заключалась в том, что у них был хотя бы один мощный АОЭ-навык. Даже если на него нападало огромное количество игроков, все они могли быть убиты всего лишь одним навыком. Ключ к победе был отнюдь не в количестве игроков. Чжан Ю выманит босса в центр поля. Остальные расходимся по кругу. Первые 50 атакующих встают в радиусе 30 метров. Целители сформируют еще один круг, отойдя на 20 метров от первого, чтобы избежать АОЭ-атак босса. Первая группа нападающих, скорее всего, умрет. Целители не смогут исцелить их вовремя. Как только первая команда падет, я хочу, чтобы их место сразу же заняла вторая команда. Не вздумайте сломать эту цепь, говорила искатель снега, ее красивый голос четко раздавался в общем канале. Аромат, лепесток, вы обе своей головой отвечаете за исцеление Чжан Ю, горький кофе, твоя команда должна находиться позади и лечить аромат и лепесток, вы не должны дать им умереть. Хорошо, мэм, ответила женская армия в унисон. Чжан Ян повернулся и увидел двух священных рыцарей, что стояли позади него. Обе были довольно красивы. Ароматная малышка была чуть выше маленького лепестка. Однако обе обладали хороши фигурами. Их талии были тонкими и стройными. Их ягодицы соответствовали размерам их груди. И то и другое было довольно больших размеров. Чжан Ян изучил их и был очень удивлен. Игрок. Ароматная малышка. Священный рыцарь. Уровень. 32 хп. 4320 мр. 1520 игрок. Маленький лепесток. Священный рыцарь, уровень, 31 хп, 4260 мп, 1510 у обоих был такой высокий уровень НР. Они, должно быть, вкладывали все свои ар, очки атрибутов, в живучесть. Иначе, они никак не могли бы иметь более 4000 НР, ведь их снаряжение состояло из серо-серебряных предметов 20 уровня, а их уровень НР достигал всего лишь 1500, этого было слишком мало. Первый распространенный билд магических классов. 3 ар в живучесть, 2 ар в интеллект. Второй. 2 ар в живучесть, 3 ар в интеллект. Если бы они следовали такому пути, максимум у них было бы 3600 НР, с учетом нынешнего снаряжения. Если они каким-то магическим образом не увеличили уровень своих жизней, то их НР никак не могли превысить отметку в 4000. Чжан Ян открыл рот. Как и следовало ожидать от печально известной супергильдии Багровой Ярости, у вас есть все узкоспециализированные билды. Магические классы полностью зависели от интеллекта. Теперь, когда эти двое пожертвовали интеллектом, вложив все свои ар в живучесть, им будет крайне трудно опать уровни. Они попали в зависимость от других, ведь без их помощи им не поднять уровня, но с ними, они теряют часть опыта, которые могли бы получить. Однако их уровни все равно были достаточно высокими. Должно быть, это результат работы и преданности своей гильдии. Искатель снега мягко улыбнулась. У нас есть много целителей со специальными билдами. Есть те, кто полностью вкинулся в живучесть, но и есть и те, кто вложился в интеллект или дух. Все они предназначены для ситуаций разного типа. Чжан Ян кивнул, соглашаясь с ее доводами. Вот как работает гильдия. Как вы могли попросить кого-то отказаться от своих планов и вложиться в такого рода странные и необычные, очень рискованные билды? Однако пока что это была еще ранняя стадия игры. Когда прогресс игроков зайдет дальше, уровни предметов также вырастет, давая большие бонусы к атрибутам. Бонусные атрибуты могут быть настолько высоки, что атрибуты, полученные за счет ар, будут крайне незначительны. Вы можете даже не тратить ар, ни во что их не вкладывая, получив тем самым к 300 уровню 1500 ар. Но это число все равно нельзя было сравнить с тем, что вы сможете получить от снаряжения. Тем не менее прямо сейчас, эти двое имели всего лишь чуть более 1500 мр. Как они собираются его исцелять? Хмурясь, смотря на их статистику, взгляд Чжан Яна метался между девушками и искателем снега. Каким-то образом она поняла, о чем думал Чжан Ян, и сказала ему: у них есть благодать. Благодать, пассивный, восстанавливает МР каждый раз, когда вас исцеляют, конвертирует 10% исцеления в МР. Благодать – это умение, которое могли выучить только священные рыцари. Этот навык нельзя было получить за классовый квест, только из книг навыков. Согласно ранним разработкам игры, это умение было сделано специально для священного рыцаря. Поскольку священный рыцарь – это класс, который сильно зависел как от живучести, так и от интеллекта, его МР и НР не могли быть такими же высокими, как у других классов. Поначалу, их МР будет кончаться после небольшой серии навыков. Как по-другому восполнить МП? Нужно заполучить этот навык и заставить других исцелять рыцаря. Какие большие траты! Чжан Ян, вздохнув, подумал про себя. Книги навыков с благодатью были чрезвычайно редки, но оба священные рыцаря из багровой ярости смогли заполучить эти навыки. Для этого определенно нужно обладать кое-какими способностями. Навык не очень хорошо показывает себя в обычных боях. Тем не менее, теперь, когда они сражались с таким боссом, как Халвос, этот навык стал их козырной картой. Ох, сила гильдии, конечно, велика. Чжан Ян должен был похвалить ее. Мастер гильдии Снег, твоя милая головка полна различных идей. Душистая вода, лукаво улыбнувшись, сказала: хе-хе, у нашей сестры Снег голова, конечно, полная идей. Но знаете, что еще у нее полная и огромна? Ее сиськи, душистая. Искатель Снега довольно мило пискнула. Она была так смущена, что ее щеки порозовели. Обычно они так шутили между собой, и Искатель Снега ничего не имела против этого. Однако сейчас, когда рядом с ними был мужчина, она сильно смутилась от этих слов. Маленький лепесток засмеялась. «Брат Чжан Ю, наша сестра Снег все еще одинока и не прочь с кем-нибудь замутить. Мы могли бы помочь тебе потянуть за кое-какие ниточки и устроить вам свидание. Сестра Снег, дама среди дам. Мало того, что она красива, так она еще очень умна и храбра. Идеальная жена, о которой мечтает любой мужчина». Одна за другой, вскоре вся команда стала говорить о Чжан Яне и Искателе Снега. Сцена была похожа на то, когда несколько промоутеров подходят к тебе в супермаркете, стараясь изо всех сил убедить тебя купить их товар. Только в этом случае, товар, который они продавали, был никем иным, как их гильдмастер. «Пожалуйста, хватит». Искатель Снега быстро прекратила эти разговоры, прежде чем они могли стать еще хуже. «Пожалуйста, приготовьтесь к бою. Примите зелье». Она повернулась к Чжан Яну. На ее щеках все еще оставался легкий розовый румянец. «Чжан Ю, теперь все в твоих руках. Вчера мы были уничтожены, потому что каст аромата и лепестка был прерван. Танк был убит в одно мгновение, что в итоге привело к смерти всей команды». Чжан Ян кивнул. «Я понимаю. Я сделаю все возможное. Приготовьтесь. Начинаем прямо сейчас, целители. Первая команда нападающих. На позиции». Искатель Снега дала сигнал Чжан Яну, на что тот кивнул. «Я начинаю». Чжан Ян обнажил свой меч любовницы и бросился в сторону босса. 1 метр, 2 метра, 3 метра, 10 метров, 20 метров. Тем не менее босс продолжал спать. Даже когда Чжан Ян подошел к нему так близко, он продолжал счастливо храпеть. Рывок. Чжан Ян рванул с места и ошеломил его. К сожалению, босс не был ошеломлен. Вместо этого он просто встал. Его гигантское тело было настолько высоким, что казалось, словно он касается самих небес. Халвос посмотрел вниз на Чжан Яна и заревел. Кто смеет нарушать сон Халвоса? Халвос уничтожит его. 688. Чжан Ян взмахнул мечом в ответ. Его ярость увеличилась до 41 единицы. Одновременно были использованы как подавление брони, так и горизонтальный удар. Защита босса была настолько высока, что Чжан Ян должен был кинуть на босса 5 дебафов подавления брони, чтобы увидеть, как он сможет ему навредить. Первая атакующая команда кровавой ярости заняла свои позиции. Мгновение спустя огненные шары, морозные и обычные стрелы градом посыпались на босса. Босс, громко зарычав, вытянул руки, чтобы вырвать столб. Кряк, бум. Халвос вырвал столб из земли, во все стороны полетело мелкое крошево. Некоторые из камней полетели в броню Чжан Яна, отскакивая от металла с характерным дзинь, дзинь, тань, звоном. Затем босс стал раскачивать столб, как Сунь-Кун свой золотой посох, задевая Чжан Яна Карим столба. 2912. Колонна сильно ударила Чжан Яна, в то же время, распространяя вокруг ударную волну. Первая атакующая команда была поражена этой волной, все получили по 3000 урона. Стук, стук, стук. Все игроки в радиусе 30 метров упали, раздвигая свои ноги и показывая свои скрытые места. Целители вне этого радиуса принялись исцелять их изо всех сил. Ха-ха-ха. Теперь мне есть с чем поиграть. Угрожающе засмеялся Халвос. Чжан Ян в одно мгновение получил около 3000 урона, поэтому полоска его ярости была заполнена до краев. Быстрым ударом Чжан Ян превратил всю эту скопившуюся ярость в разрушительные навыки. Подавление брони. 314. Подавление брони. 1610. Горизонтальный удар. 764. Силовой удар. 224. Громовой удар. Поскольку в данный момент ярость для него не была проблемой, он мог просто спамить своими навыками, ни о чем не беспокоясь. Плюс 1022. Плюс 1034. Исцеление ароматной малышки и маленького лепестка снизошло на Чжан Яна. Как у священных рыцарей, у них было более сильное исцеление по одиночной цели. Несмотря на то, что их показатель магической атаки был около 500 единиц, они могли исцелять его на более чем на 1000 линер, используя святой свет, каст которого занимал всего лишь 2 секунды. Это было даже круче, чем целебные способности Ханинсюэ. Скорость атаки Халвоса была не быстрой и не частой. Через 3 секунды он поднял каменный столб и ударил им по голове Чжан Яна. Блок. Чжан Ян быстро использовал блок. Так как он экипировал комбинированный щит стихии, уровень умения блок упал до 9 уровня. Кулдаун был 6 секунд. Бум. Несмотря на то, что Чжан Ян заблокировал атаку, она по-прежнему создавала ударную волну, которая распространилась во все стороны, заставляя всех вокруг упасть. Ароматная малышка и маленький лепесток тоже упали, но быстро встали, кастуя исцеляющие заклинания, чтобы вылечить Чжан Яна. Халвос счастливо засмеялся, увидев падающих вокруг игроков. Чжан Ян пришел к выводу, что его смех был таким же невинным, как смех ребенка, играющего с собакой. Затем он поднял столб и ударил Чжан Яна, как в игре «Ударь крота». На этот раз Чжан Ян не мог использовал блок. Он быстро развернулся и уклонился от атаки. 2112. Стук. Несмотря на то, что он смог избежать атаки, ударная волна никуда не делась, сбивая его с ног. Чжан Ян встал на ноги так же быстро, как и упал, и напал на босса. Чжан Ян сумел наложить 5 стаков подавления брони, но защита босса была настолько высокой, что по-прежнему было больше сотни. У охотников, что окружали босса, болела голова, но заклинатели не пострадали. Атаки Халвоса были действительно довольно простые и прямы. Он использовал колонну, чтобы наносить удары, вызывая ударную волну, сбивающую игроков с ног. Чжан Ян мог выдержать его атаки, однако атакующая команда не смогла. Несмотря на то, что у них была команда целителей, что поддерживали их, в конце концов, они все равно все погибали после одного-двух ударов. Чжан Ян продолжил атаковать босса, завязав разговор с Искателем Снега. «Почему ты не выбрала нескольких элитных нападающих вместо целой команды? Они могли бы протянуть дольше, если бы все здешние целители сосредоточились на нескольких таких ребят, вместо целых 50. Слишком долго, бой слишком затянется. Танк, возможно, не сможет продержаться весь бой», — быстро ответила Искатель Снега. Это объяснение не касалось Чжан Яна. Босс атаковал каждые 3 секунды. Кулдаун его блока составляет 6 секунд, что позволяет Чжан Яну, при правильном использовании оного, блокировать половину урона. Остальные атаки не могли снести ему все жизни. Чжан Ян получает урон только от ударной волны. 2000 урона — это не так уж и много, а 6 секунд – довольно большой срок для целителей, чтобы отхилить его. Словно он хотел еще больше сбить с толку Чжан Яна, Халвоз, ударив Чжан Яна колонной, вдруг поднял свою огромную ногу и опустил ее ему на голову, словно гора, падающая ему на голову. Чжан Ян почувствовал сильнейшее давление, дробящее его череп. Глава 134. Разрушен и раздавлен. Чжан Ян уже использовал блок 3 секунды назад, и он никаким образом не мог избежать этой надвигающейся на него гигантской ноги, поэтому хранителю оставалось только принять этот удар. Для него время словно остановилось, он делал быстрые расчеты в своем уме. Его максимальный уровень жизни был 5780, но 212 НР уже были вычтены, поскольку он получил урон от ударной волны ранее. У него осталось 3668 НР. Если атака Халвоса нанесет все те же 4000 урон, Чжан Ян получит около 3000 единиц урона, поэтому сможет выдержать эту ногу, даже если она уже так близка. Но, на всякий случай, Чжан Ян все равно выпил бутылочку зелья, восстанавливающего здоровье, мгновенно восполняя количество своих НР до 4668, 2912. Гигантская нога Халвоса приземлилась на Чжан Яна. Огромное значение урона всплыло над его головой, вместе с иконкой дебафа. Разрушение. Вы были растоптаны Халвосом. Все ваши доспехи уничтожены. Увеличивает получаемый урон на 100%. Длительность. 10 секунд. Уничтожены. Чжан Ян тут же сказал: «Гильдмастер Снег, почему вы не упомянули об этом дебафе Халвоса?» Чжан Ян побеждал короля гигантов в прошлой жизни, но ничего подобного не было. «Ах, я забыла!» Искатель Снега извинилась, прикрыв рот своими крошечными ручками, ее глаза были полны подлинного раскаяния. «А боже, эта женщина сведет меня в могилу!» После этого навыка топот появилась еще одна ударная волна. Те, кто мгновение назад уже упали, были снова поражены ударной волной, даже не сумев встать. Интервал между двумя ударными волнами был всего лишь около 1 секунды, а урон, что нанесли эти две волны, составлял около 6000, мгновенно убив большую часть всех игроков. К счастью, у ароматной малышки и маленького лепестка было 10 целителей, которые непрерывно исцеляли этих двоих. С их огромным энергией и большим количеством хилеров, что исцеляли их, они смогли выдержать эти атаки. Тем не менее, они упустили немало возможностей исцеления. Они были сбиты с ног, потом встали, а затем снова были сбиты. Это было похоже на песню Тупхумпинка Чумбавамба. Один. Бум. Халвос снова замахнулся на Чжан Яна столбом. Блок. На этот раз блок был применен без промедления, что дало ароматной малышке и маленькому лепестку достаточно времени, чтобы наложить на Чжан Яна целебные заклинания. Плюс 1020. Плюс 1031. Энер Чжан Яна восстановились до 3807. «Малыш, я раздавлю твои кости». Халвоз громко рассмеялся, снова поднимая столб и замахиваясь на Чжан Яна. Без сомнений, на этот раз Халвоз действительно убьет Чжан Яна. Поскольку на Чжан Яне висел дебаф, увеличивающий весь входящий урон на 100%, даже ударная волна нанесет Чжан Яну, по крайней мере, 4000 урона. Как только танк умрет, вся команда будет полностью уничтожена. Неудивительно, что багровая ярость была уничтожена более 30 раз. Когда танки сталкиваются с такой ситуацией, они обычно используют спасительные навыки, чтобы выиграть некоторое время. Проблема была в том, сколько раз танк сможет использовать такие спасительные навыки. Чжан Ян откатился в сторону, чтобы уклонить от атаки Халвоса, одновременно с этим активируя защитную стену. 1056. Ужас. Несмотря на то, что Чжан Ян использовал защитную стену, он все равно получил больше 1000 урона от одной атаки Халвоса. Плюс 1021. Плюс 1029. Ароматная малышка и маленький лепесток стабильно исцеляли Чжан Яна. Бум. Спустя 3 секунды Халвос снова атаковал колонной. Блок. Плюс 1024. Плюс 1033. Ху. Чжан Ян вздохнул с облегчением, и, наконец, время действия дебафа подошло к концу. Однако Искатель Снега нахмурила брови. Насколько она знала, у воинов было всего 2 спасательных навыка. Защитная стена, которую можно было использовать раз в 7 минут, и исцеление берсерка, которое можно было использовать раз в 2 минуты. В дополнение к этому, раз в 3 минуты можно было использовать навык меча любовницы. Пройдя через множество полных уничтожений вчера, она отлично знала, что Халвос может использовать разрушение каждую минуту. При таком раскладе, наиболее разумная последовательно навыков, используемых танком, была такая. 1. Исцеление берсерка. 2. Эффект вампиризма от меча любовницы. 3. Исцеление берсерка. 4. Защитная стена. 5. Исцеление берсерка. 6. Эффект вампиризма от меча любовницы. 7. Исцеление берсерка. Если все навыки использовались именно в такой последовательности, они могли продержать 7 минут. Багровая ярость может уменьшать энерхалвоса примерно на 14% в минуту, что давало им высокий шанс на победу над халвосом. Однако, как только защитная стена была использована первой, они смогут продержаться лишь 4 минуты. Спустя 4 минуты, они определенно будут полностью уничтожены. Конечно, это было лишь в теории. На самом деле, даже если они допустят хотя бы малейшую ошибку, это может привести к полному уничтожению их команды. Они потратили целый день, пытаясь победить Халвоса, и лучший рекорд, который они поставили, это всего лишь 5 минут. Если где-то, кто-то или что-то совершит ошибку, это приведет к полному краху их команды. Именно поэтому она пригласила Чжан Яна в качестве танка в бою с Халвосом, и была сильно впечатлена способностями Чжан Яна, как танка. «Забудь об этом, я в этом виновата, я не упомянула правильно последовательности, в следующий раз он сам с этим разберется», — говорила сама себе Искатель Снега. 99%, 98%, 97%. Хотя команда была огромной, постоянно наносить урон могли только 50 игроков. Кроме того, их постоянно сбивали с ног. Это значительно уменьшало общий ДПС. При этом большинство игроков могли использовать только 4-5 навыков, прежде чем будут убиты. 10 атакующих групп, каждая из которых состояла из 50 игроков, выстроились одна за другой. Это было похоже на конвейерную ленту. Когда одна атакующая группа уничтожалась, вторая такая группа заменяла предыдущую. Мертвые возрождались на кладбище и восстанавливалось. Расстояние между этим местом и кладбищем было довольно большим, поэтому 10 групп работали в бесконечном цикле. 9 групп либо атакуют, либо находятся на середине пути к этому месту, недавно возродившись, и только одна группа остается на кладбище, чтобы восстановиться. Однако в этой игре прочность снаряжения уменьшалась на 10% каждый раз, когда игрок погибает. Так что, когда игрок умрет в 10-й раз, прочность его снаряжения почти полностью упадет, и им придется искать кузнеца, который починит их экипировку. Когда каждая группа умрет более 10 раз, это приведет к тому, что их урон упадет еще больше, если у них, конечно, не будет второго комплекта снаряжения. Через минуту энерхалвоса уменьшились на 14%. Блок. Чжан Ян поднял свой щит, чтобы заблокировать колонну, летящую в него. В момент удара был активирован удар щитом. 607. Наложив на халвоса 5 стаков подавления брони, Чжан Ян смог наносить своими навыками максимально возможный урон. Халвос, громко заревев, поднял свою гигантскую ногу, дабы прихлопнуть Чжан Яна. 2912. Чжан Ян получил огромное количество урона одновременно с этим, получая и дебаф разрушения. Касты ароматной малышки и маленького лепестка были прерваны наполовине, когда обе упали, а их юбки задрались вверх, показывая их розовое нижнее белье и тонкие, беленькие ножки. «Ха-ха-ха, с вами весело играть, ребятки!» — громко засмеялся Халвос, еще раз замахиваясь столбом. Даже если Чжан Ян сможет уклониться от прямого удара, он получит урон от ударной волны, а учитывая дебаф, увеличивающий получаемый урон на 100%, да с его текущими жизнями в 2868, он умрет, даже если выпьет зелье исцеления на плюс 1000. Исцеление берсерка. Плюс 5780. Чжан Ян в мгновение полностью восстановил энер, в то же время откатываясь, чтобы уклониться от атаки Халвоса. 4224. Огромное значение урона всплыло над его головой. Плюс 1023. Плюс 1031. Ароматная малышка и маленький лепесток, наконец, смогли наложить целебные заклинания на Чжан Яна, избавляя его от острой необходимости в восстановлении энер. Блок. Плюс 1025. плюс 1037. 3 секунды спустя блок Чжан Яна откатился, давая священным рыцарям время, чтобы исцелить его. 4224. Дебаф разрушения наконец-то спал. Чжан Ян быстро выпил зелье исцеления, восстанавливая свои жизни до 2448. Они вновь пережили разрушение Халвоса. Команда продолжила атаку, постепенно сокращая его НР. 85%, 84%, 83%. Жизни Халвоса уменьшались со скоростью улитки. После того, как время кулдауна блока было изменено, танкам нужно было внимательнее следить за атаками босса, чтобы предвидеть его действия, прежде чем решиться использовать блок. В противном случае, 1 секунда блока, что защищает от всего физического урона, будет потрачена впустую. Однако Чжан Ян играл в эту игру гораздо дольше, чем кто-либо в этой жизни. За исключением него, ни один другой воин никогда не воспользуется этой 1 секундой, чтобы заблокировать лобовую атаку от врага, поэтому не имело значения, пользовался он этим или нет. Тем не менее то, как танк использовал блок, отличало прекрасного танка от обычного. Чжан Ян всегда использовал блок вовремя, не теряя его. Таким образом, он оставлял место для лечения от целителей, а также уменьшал вероятность того, что танк будет уничтожен, что может привести к гибели его команды. 72%. Прошло 3 минуты. Чжан Ян снова воспользовался блоком, чтобы уклониться от атака Халвоса. Но в этот момент Халвос снова поднял свою гигантскую ногу. 2112. Разрушение. Защитная стена. Готово. Исцеление берсерка. Готово. Эффект вампиризма его меча любовницы активирован. Снова, они в третий раз прошли через разрушение Халвоса. На 3-й минуте исцеление берсерка полностью откатилось. Они снова прошли через разрушение Халвоса. На 4-й минуте НР Халвоса уменьшились до 44%, а 5-е разрушение Халвоса тем временем приближалось. Искатель снега не могла не вздохнуть. Сейчас, все навыки Чжан Яна находятся в кулдауне, как он сможет выжить. Несмотря на ее небольшое разочарование, она все равно была сильно восхищена Чжан Яном. С самого начала и до сих пор, за исключением неправильной последовательности навыков, Чжан Ян прекрасно выполнял свою роль во всех аспектах, он никогда не терял свой блок, а каждый раз получал урон только от ударной волны, что значительно облегчало работу целителей. Для сравнения, основной танк багровой ярости, маленький абрикос, была не такой сильной. Во-первых, кулдаун ее блока был дольше, чем у Чжан Яна, к тому же она не всегда могла успешно блокировать атаки Халвоса и не могла уменьшить получаемый урон, попадая под ударную волну вместо прямого удара. Таким образом, вопреки 7-минутному сценарию, на который рассчитывала Искатель Снега, абрикос обычно умирала в течение 2-3 минут. Ху! Халвос поднял свою гигантскую ногу и снова наступил на Чжан Яна. 2912. Бум! Камень и грязь взлетели в воздух. Заклинания исцеления ароматной малышки и маленького лепестка были прерваны, обе упали. Халвос махнул колонной по широкой, неостановимой дуге в сторону Чжан Яна. Зелье здоровья. Тень Мерлинды призвана. Плюс 1000. Плюс 1000. НР Чжан Яна тут же увеличились до 4868. 4224. Плюс 1000. Плюс 1000. Плюс 1000. Тень Мерлинды была полностью невосприимчива ко всем видам повреждений и ослаблений. Она скастовала 3 исцеляющих заклинания, восстанавливая полоску жизни Чжан Яна. Блок. Тень Мерлинды действовала в течение 10 секунд, поэтому он с легкостью пережили разрушение Халвоса. Чжан Ю, что это за умение? Искатель снега смотрела на нее с широко открытыми глазами, но она была не единственной, кто смотрел во все глаза. Остальные члены группы были шокированы невероятными исцеляющими способностями Мерлинды и ее большой грудью. Хе-хе, секрет. Это секрет. Лучше было не раскрывать свой козырь. Чжан Ян улыбнулся и сказал: «Жадюга», — сердито произнесла колючая роза. «Пока мы можем сражаться против Халвоса, неважно, скуп я или щедр», — ответил Чжан Ян колючей розе. «Я ничего тебе не должен, ты всегда пытаешься меня взбесить, но если я действительно когда-нибудь разозлюсь, я отмечу тебя кругом и крестом». Колючая роза не могла не смотреть на грудь Мерлинды, уголки ее рта немного подергивались. 1. Неплохая композиция оказалась. Заинтересованные могут глянуть в Ютубе.